Я стал посмешищем. Сейчас я учусь в третьем классе. Эта история для меня уже в прошлом. Но тогда я думал, что больше в школу ходить не буду. Так мне было плохо. На самом деле я очень люблю учиться. С какой радостью мы с мамой готовились к 1 сентября, покупали рюкзак и школьные принадлежности, спешили утром на торжественную линейку. Мне очень нравилась наша учительница, Ольга Сергеевна. На ее уроках было интересно. Мне так хотелось заслужить ее внимание, что я старался делать домашние задания сразу, как только приходил из школы. Родители были довольны моим усердием. Но Ольга Сергеевна почти никогда меня не хвалила. Во второй четверти со мной случилась беда. На уроке мне очень захотелось в туалет, видимо, из-за свекольного салата, который был на обед. Я поднял руку и сказал о своем желании Ольге Сергеевне. Она нетерпеливо отмахнулась и сказала, чтобы я потерпел до конца урока. Я терпел сколько мог, а потом не выдержал, почти в самом конце урока. Ребята стали принюхиваться, смотреть в мою сторону. Ольга Сергеевна закричала, чтобы я немедленно вышел из класса. Я заплакал от стыда и обиды и побежал в туалет. Кое-как почистил одежду и позвонил маме. Она забрала меня. На другой день я пришел в класс и ужаснулся. На доске висел рисунок. На нем был изображен мальчик, похожий на меня. Он стоял у доски с запачканными брюками. Ребята смотрели на меня и шушукались. Некоторые смеялись, глядя мне в глаза. Кое-кто нарочно стал принюхиваться. Я не выдержал и опять заплакал. Тут в класс вошла Ольга Сергеевна, посмотрела на рисунок, потом на меня и строго приказала мне перестать реветь, а потом, как ни в чем не бывало, начала объяснять урок. На перемене меня снова стали дразнить, а мой приятель Мишка, который сидел со мной целую четверть, от меня ушел. Я почти 2 урока был за партой один. Неожиданно на последнем уроке ко мне пересела одна девочка, Юля. Хотела меня поддержать. И мне стало немного легче. Меня поддержали. Жаль, что это была не учительница. Я рассказал о случившемся маме, и она пошла в школу, чтобы поговорить с Ольгой Сергеевной. А та заявила маме, что я сам виноват. Надо было сходить в туалет до урока. Мама больше не стала с ней разговаривать. На следующий день идти в школу совсем не хотелось. Но мама потребовала, чтобы я шел с гордо поднятой головой. Никакой моей вины нет. В жизни каждый может попасть в смешное положение. Было, конечно, тяжело, особенно первую неделю. Но мне помогала Юля, которая сидела со мной за партой и вела себя как настоящий друг. Постепенно ребята перестали меня дразнить. А через какое-то время Ольга Сергеевна ушла из школы. Незаметно. Ее заменила другая учительница. Мама сказала, что она профессионал. Для нее важно не просто передавать знания. Я решил, что когда вырасту, обязательно стану учителем младших классов и буду защищать своих учеников от школьных обид, от несправедливости, чтобы они всегда с радостью бежали в школу.